448. Гуру. Порадуемся каждой крупице добра, каждому устремлению, каждой мысли, каждому чувству, поступку и действию, несущим в себе свет. Великое делание в том и состоит, чтобы свет этот светил человечеству, и от личного выбора, который свободен всегда, зависит, озаряется ли сознание выбравшего свет или отемняется тьмою, объединяясь при этом с сияющим горнилом света или бездною тьмы.